Таким образом, удел Петра Дмитриевича и половина удела Юрия Дмитриевича были присоединены к Коломенскому великокняжескому уделу. Но уделы Серпуховской и Можайский оставались еще нетронутыми. Первый вследствие беспотомственной смерти четырех сыновей Владимира Андреевича сосредоточился в руках единственного внука его, Василия Ярославича. Удел Можайский по смерти Андрея Дмитриевича разделился на два удела – Можайский, доставшийся старшему сыну Андрееву Ивану, и Верейский, младшему Михаилу. Шурин великого князя Василий Ярославич отказался от всех пожалований, полученных дедом его от отца Васильева. Но часть этих пожалований, именно Козельск с властями, Серенском, Людимском, Коробками, Вырною, Пересветовую Куплею, Алексином, Лисином и Свибловым, в Москве сочли нужным отдать Ивану Андреевичу Можайскому. Союз Ивана Андреевича с Шемякою, имевший следствием взятие и ослепление великого князя, имел также следствием и присоединение Можайского удела к властям Васильевым. В то время, когда Шемяка принужден был отказаться от Углича, Ржева и Бежецка, Можайский князь должен был уступить Козельск, Алексин и Лисин. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 67. Потом, отказавшись от союза с Шемякою, Иван Андреевич получил было за это снова Лисин и, кроме того, владение в Бежецком верхе, как они были за Дмитрием Красным, умершим в 1440 году и передавшим свои волости Шемяке, и половину Заозерья, волости кубинских князей. Но скоро после, вследствие известных обстоятельств, Иван Андреевич лишился не только этих новых примыслов, но и своего удела Можайского. Все волости Шемяки еще прежде были присоединены к владениям великокняжеским. Оставались уделы Серпуховской и Верейский. После услуг, оказанных Василием Ярославичем, великому князю, последний вспомнил, что Серпуховскому князю не додана была его дедина, Углич, Городец, Козельск, и в вознаграждение за это отдал ему Дмитров, кроме того, из отобранных у Шемяки властей, Суходол с Красным селом. Собрание государственных грамот и договоров, номер 71. По изгнании Ивана Андреевича Можайского между Шурином и зятем произошла мена властями. Василий Ярославич отдал Дмитров назад великому князю и зато получил Звенигород с теми властями, которые были за Косым, кроме Плесни и села Ершовского. Потом Бежецкий верх совсем и с селами тех бояр и детей боярских, которые пошли в изгнание с князем Иваном Можайским, кроме сел, проданных уже московским боярам Толстикова и Башарова и вотчинных деревень детей Сопрычиных. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 78, село Ершово в Звенигородском уезде в 3 верстах от города. Но Василий Ярославич недолго пользовался этими властями. Сначала был принужден отдать назад Звенигород и Бежецкий верх, а потом лишился и всех властей своих. Там же номер 84. Уцелел один удел Верейский. Князь Михаил Андреевич не только сохранил свою отчину, но еще успел приобресть некоторые примыслы. Сначала Верейский князь получил от Василия Васильевича вотчину и удел половину Заозерья, отчины заозерских князей. Кроме того, к этой половине прибавлено еще 100 деревень из половины великокняжеской. Да за половину Кубины Михаил Андреевич получил из великокняжеских заозерских властей по Пригожу на той стороне, которая приходилась к его отчине Белу Озеру. Полное собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 64. Потом из Шемякиных властей великий князь дал Михаилу Андреевичу Вышгород с властями, путями и селами, да из Звенигородских властей Плесень, кроме Плесненского села, кроме того, Смоляные, Сохну, Зарыдалья, Зерем и Тарусицких бортников. Ценность пожалования была увеличена еще тем, что Вышгород освобождался от выхода на 5 лет, и вся Верейская волость 3 года платила только полвыхода. Относительно распределения властей в княжение Василия Васильевича любопытны духовные завещания 2 княгинь — Елены, жены Владимира Андреевича, и великой княгини Софьи Витовтовны, матери Василия Темного. Елена сочла нужным благословить своего господина, великого князя Василия Васильевича, селом Коломенским. Внука своего, Василия Ярославича, она благословила селами Омутским, Всходским, Влуже, селами Юрьевским, Дегодским, Осеневским, Аврамовским, Михалковым, Месецким, Сосновским, в стану московском селом Туловским. Сноху свою жену, князя Семена Василису, благословила селом Нагатинским слугами и городскими нагатинцами, в Луже селом Бубольским и Беницким. Другую сноху жену, князя Василия Ульяну, благословила селами Бетяговым и Домодедовым, а в стану московском селом Танинским да селом Богородским. Внука князя Василия Ярославича благословила также селом Ковизинским в Радонеже, внуку княгиню Марью Ивановну селом Вороновским в Дмитрове, в городе Москве местом под двором старым на Подоле, где были владычные хоромы, а по смерти княгини Марьи село и место князю Василию Ярославичу. Собрание государственных грамот и договоров, номер 82. Село Вороново Дмитровского уезда в 10 верстах от города. В этом завещании мы видим не все волости, которые получила Елена по духовной мужа своего. И, между прочим, не видим тех волостей, которые были даны ей в опричнину, как Обухово Косино. С другой стороны, мы знаем, что княгини имели право располагать только теми волостями, которые были назначены им в опричнину или своими собственными примыслами. Каким же образом княгиня Елена располагает всеми своими волостями? Это явление можно объяснить только тем, что Елена пережила всех своих сыновей, которым должны были достаться ее волости, взятые из их уделов, а правило, по которому единственный внук ее, Василий Ярославич, должен был считаться необходимым наследником всех своих бездетных дядей, не было.